398. Нагромождение космических энергий соответствует утверждениям человеческих смятений духа. При таком космическом соответствии можно разрешить смятение лишь таким мощным рычагом, как иерархия. Когда цепь событий разрушает старые устои, насыщая пространство метущимися энергиями, конечно, нужна мощь, которая может устремить все энергии на новое строительство. Иерархия есть утверждение миру космического измерения. Ведь в космосе все связано утвержденными мерами мощной иерархии. Так все энергии связаны между собой. Так нить сердца связана с явленной иерархией. Так эта великая связь устанавливает космическую сущность.